По случаю национального праздника Чусок 15 сентября возложены венки на Тэсинсанское мемориальное кладбище революционеров, Семирийское кладбище патриотов и кладбище воинов, участников Отечественной освободительной войны. Там стояли венки от имени председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии Ким Чен Ына. На церемониях возложения венков присутствовали Фан Бин Су, Пак Бун Чжу, Чирен Хи и другие ответственные работники партии, государства и армии, председатель дружеской политической партии, работники органов партии, вооруженных сил и власти, организаций трудящихся, комитетов, министерств, центральных ведомств, воинов Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск и жителей города Пхеньян. На Тэсинсанское мемориальное кладбище революционеров и Семирийское кладбище патриотов были возложены венки от общего имени ЦК Трудовой партии Кореи, Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, Президиума Верховного Народного Собрания и Кабинета Министров Корейской Народно-Демократической Республики на кладбище воинов, участников Отечественной освободительной войны, венки от общего имени ЦК Трудовой партии Кореи, Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи и Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики. Также были возложены венки от имени органов вооруженных сил, организаций трудящихся, комитетов, министерств, центральных ведомств, частей Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск, учреждений науки, просвещения, здравоохранения, литературы и искусства, печати и информации, столичных учреждений партии и власти, промышленных предприятий, вузов и сельхозкооперативов. Участники церемонии минутой молчания чтили память патриотов. В тот день возложенные венки на бронзовые статуи и кладбища патриотов, обелиски в память воинов Народной армии и братские могилы патриотов.